Нагорная проповедь, заповеди блаженства. Сегодня пятая заповедь. Но давайте предыдущие вспомним. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нищий – это тот, кто не может сам себя обеспечить. Так вот, Царство Небесное нам только Бог может дать. И очень важно осознавать свою духовную нищету. Только такой человек может стать счастливым. Дальше сказано: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Это тот, кто плачет над собственными грехами. Если человек не попереживал над собственными грехами, не будет и утешения. Очень важно оплакать свои грехи, поскорбеть, сожалеть о них. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Спасение на этой земле распространяется только через кротких людей. Через гордых людей распространяются раздоры, войны. Дальше сказано: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Праведность в этом мире находит тот, кто ее ищет, как голодный и страшно жаждущий человек. Тому она дается от Бога. А если человек не ищет, или отворачивается, или убегает от нее, она его не преследует. Поэтому очень важно, если появляется побуждение в душе искать правду, делайте это, и Бог сделает вас праведниками. Ну а сегодня пятая заповедь блаженства. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милостивые, но слово блаженны — это значит счастливый человек. Блаженный – это счастливый человек. Вот здесь сказано, что счастливым может быть только тот, кто милостив. Миловать – это значит прощать, помиловать. Ну что в Библии сказано насчет помилования? Сам Христос отвечает Петру. Из чего состоит помилование и чем оно связано? Давайте открываем Евангелие от Матфея, 18 глава. Я читаю с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз мне прощать брату моему, согрешающему против меня? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до семи ж до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его, жену, детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, кланяясь, говоря: Государь, потерпи на мне, и все заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил и долг ему простил. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, схватил его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял и говорил: потерпи на мне, и я все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему всем бывшее. Тогда государь призывает и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, почему ты не простил? Потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату согрешение его». Ну, вы, наверное, неоднократно читали этот отрывок, он вам известен. Но я предлагаю очень внимательно на него взглянуть. Тут очень много истин. Ну, прежде всего, сколько раз прощать брату? А брат-то кто? Это тот, который по отцу и матери брат? Или нет? Вы знаете, в греческом словаре это, конечно, тот, кто тебе по отцу и матери брат, но и вообще тот, с кем у тебя родственные отношения. А скажите, сидящие в этом зале имеют родственные отношения? Если каждый молится одной и той же молитвой: «Отче мой», да? А по Адаму с Евой мы вообще все родственники. Здесь не напрасно сказано, брат, нам напоминается, какие у нас отношения друг с другом. Кто мы, кем мы относимся, кому доводимся друг к другу. Дальше сказано, ну, апостол Петр, естественно, назвал количество прощений 7. Это довольно много. Если вы кому-нибудь прощали одного и того же, то это довольно много. Но Христос сказал, гораздо больше, в 70 раз еще умножь. Да? Почему он это говорит? И дальше приводит очень важный аргумент. Он вдруг говорит про Царство Небесное. Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Не с чужими, со своими рабами. Здесь кому написано это послание? Рабам Господним. То есть это уже написано вообще-то верующим людям. И написано верующим людям, которые находятся уже в церкви. Это не просто людям там на улице. Это написано рабам Господним, тот, кто осознает свое, признает Бога своим господином. Дальше написано, смотрите, он говорит, Царство Небесное подобно. То есть в Царство Небесное войдут определенные люди на условиях, которые дальше будут написаны. Суть-то заключается в том, что непрощающий человек, он вообще в принципе в Царство Небесное не войдет. Туда не попадешь. Есть рассказ, я его слышал от кого-то из наших братьев, что в Одессе, когда хоронили одну женщину, ну, как обычно хоронят верующие женщины, протестанты, ну, пришли, молятся, поют, в доме прощались с ней, вдруг они услышали голос, она не моя. Ну, смутились все. Понятно, это не человеческий голос, то есть они услышали голос, который... С неба был обращен, смутились, ну, похоронили, а потом стали разбираться. Оказывается, вот что там произошло. Накануне похорон матери к ней пришла неверующая дочь и пыталась с ней примириться. Мать выгнала ее. Там была какая-то серьезная обида у матери, она ее выгнала, не хочу тебя знать, и так умерла верующая. Видите, какой приговор они услышали? Я не думаю, что это придумано. Потому что во время похорон Господь иногда очень... Я сам свидетель, как не все видят, не все слышат, но некоторым людям во время похорон Господь дает особое откровение и видение, даже это бывает неверующим. Потому что это особая ситуация, когда люди задумываются о... загробной жизни. Так вот, смотрите, что тут сказано. Царство небесно подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. А с нами наш Господин захочет сосчитаться, если написано, всем нам должно явиться пред судилище Христово, что получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. И дальше написано, смотрите. Когда он начал считаться, приведен был к нему некоторый, который должен был ему 10 тысяч талантов. Знаете, я посчитал, сколько это. Но если в рублях, это 15 миллиардов рублей. Потому что талант можно посчитать, есть таблицы, сколько по серебру, сколько стоит серебро. Серебро по бирже Форекс, там 1 грамм, 1 доллар стоит, и все это очень легко посчитать сейчас. 15 миллиардов рублей должен был. Кто у нас в стране сейчас кому-нибудь должен 15 миллиардов рублей? Кому это относится? Это только к олигархам. То есть такую сумму в нашей стране рядовой человек, россиянин, даже прогулять не может. Это относится только к олигархам. Ну, типа МММ, Властелина, ну и вот когда строили вот эти жилые дома, вот только у нас сидит человек, специалист в этой области, кивает головой, только олигарх у нас в стране столько может прогулять. Так вот смотрите, что написано. Когда он начал считаться, приведен к нему некоторый, который должен был ему 10 тысяч талантов, и как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его, жену, детей, все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, кланяясь, говоря: «Государь, потерпи на мне, и все заплачу от тебе». Так вот, судьба семьи от кого в этой ситуации зависит? Жены, детей? От главы семьи зависит судьба. Как будет дальше складываться, да? Судьба его жены, его детей. Видите, как мы связаны? На самом деле, спасение в прощении грехов. Мы получаем спасение тогда, когда мы прощены. Если бы он не был прощен, этот раб, то что было бы с женой и с детьми? Беда, правда? Читаем дальше. «Государь, улом милосердившись над рабом тем, отпустил и долг ему простил. Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей, который должен был ему 100 динариев, и схватил, душил, говоря: отдай, что мне должен». Скажите, вот государь его простил, да? А он согласился с этим? Он принял это прощение? А почему он тогда не благодарит господина, не танцует, не пляшет, а пошел искать того, кто должен ему? Он пошел отрабатывать. Он что попросил? Потерпи, я отработаю, все отдам. Да? Он понял, что государь его простил? Он это понял. Но он с этим не согласился, он это не принял, понимаете? Он сам себя не помиловал. Он эту благодать не впустил. И поэтому, как только увидел, что хоть какой-то человек должен ему 100 динариев, на самом деле 100 динариев – это в 10 тысяч, больше, чем в 10 тысяч раз меньше, чем ему прощено. Я тоже посчитал. 1,5 миллиона рублей. Хорошая сумма. Джип. Да, братья? Хорошая сумма. И он должен ему был, представьте себе, 1,5 миллиона. И что он делает? Братья, за родная тема, да? Что он стал делать? Он стал душить. Почему он стал душить его? Он требовал: срочно мне отдать. Почему ему нужно было срочно отдать? Для чего? Если он уже сам ничего не должен. Все, он свободен. Он пошел отрабатывать. Так вот, дорогие мои, если вас раздражает ваш собственный грех какой-нибудь, вернее, не так, если вас раздражает чей-нибудь грех, значит, у вас проблема с этим грехом. К примеру, если вас раздражает чье-нибудь воровство сильно, значит, вы со своим воровством не разобрались, не отдали его благодати Христа, не приняли прощения. То есть вы понимаете, что Бог простил, но сами себе не простили. Если вас раздражают блудницы, которые стоят на дороге, предлагают подработать, то значит, вы себе не простили в этой сфере что-то, не приняли эту благодать. Вы понимаете, что Бог простил, но себе сами не приняли, потому что, видите, он стал душить того, хоть кто-то виноват в таком же грехе, как он. Поэтому, дорогие мои, тут опасность-то в чем заключается? Бог-то простил? А почему он сам себе не простил? Давайте так. Почему не простил? Что у него в душе? Там поставлен ему диагноз, почему он сам себе-то не простил. Даже подскажу, в каком стихе. В 30-м. А нет, секунду, сейчас. В 32-м стихе. Там ему диагноз поставлен. Какой? Злой раб. Человек злой, он злой не только к другим, он и к себе злой. Злой раб. И смотрите, что там дальше происходит. товарищи того, которого душат, пал к ногам его и умолял, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Тогда товарищи, видевшие происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю. То есть, здесь явный конфликт между рабами одного господина, правда? Вот так в церкви может быть конфликт. Может быть конфликт в семье между верующими, и один начинает душить другого. Верующие со стороны, видя это, начинают молиться Отцу Небесному: «Ну, Господи, ну ты ж вступись». Правда? Что там происходит? Бог слышит и отвечает. Видите, как он говорит? Тогда государь призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тебе простил, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать». Блаженны милостивые, они помилованы будут, да? А если ты не милостивый, хотя ты помилован, что тогда будет? «Надлежало и тебе помиловать товарища, как я помиловал тебя». И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. А что это за истязатель такой? Под какого истязателя попал этот человек? Болезни. Наши болезни. Наши финансовые проблемы. Наши климатические проблемы. Вот смотрите, как сказано. Римлянам 1 Петра 4.1 написано: «Страдающий плотью перестает грешить». Так зачем ему было страдание дано? А во втором, это насчет наших личных дел. А теперь насчет природы. Смотрите, как интересно сказано. 2 Паралипоменон, 7 глава, 13-14 стих. Бог говорит: «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим». Ну, рабы же, да? «И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу их с неба, прощу грехи, исцелю их землю». И исцелю их землю. Я ничего не хочу сказать про верующих в Сакраменто, где пожары были. Я боюсь, что у нас тоже такие пожары могут быть, и они и бывали под Москвой, правда? Но просто видите, как это все связано. Бог говорит: «Прощу грехи, исцелю землю». Страдающий плотью перестает грешить. Вот как мы попадаем в темницу. Нет, болезни не только бывают за грехи, болезни бывают иногда и для наставления, как Иову, по разные причины. Но вот одна из... Сам перемотанный стою, видите? Причины разные бывают. Но вот здесь, видите, как четко написано: «Разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». А скажите, вот... Этот человек, он на свободе прогулял 15 миллиардов, находясь в тюрьме, у него есть вообще шанс отработать? Там даже шанса такого нету. Если он на свободе не смог отработать, как это? Вообще никакого. И Бог дальше предупреждает: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждого из вас от сердца своего брату согрешений его». То есть получается, смотрите, какое предупреждение Бог нам с вами дает. Я знаю, что многие здесь, большинство здесь покаялись, правда? Вышли, покаялись. То есть может оказаться, и Бог действительно простил. Ну простил же, простил. Но может оказаться так, что уже однажды прощенный может быть вновь наказан. Как здесь, видите? Если мы сами не научились прощать, то мы можем оказаться под таким же наказанием, как вот этот раб, который 10 тысяч талантов прогулял. Мы можем оказаться точно так же наказанными. Возникает резонный вопрос: а как простить? Обида – это очень тяжелое дело. Древние греки говорили, что обиженный человек себя чувствует так, как будто его осы кусают. Кого осы кусали, Те знают, как это больно. Это больнее, чем пчелы, докладываю. Пчела не так больно кусает, как оса. А как простить, если вот эта боль есть? Простить – это не значит забыть. Ну, если память у меня нормальная, она пишет и плохое, и хорошее, как я забуду? Ну, как магнитофонная лента, она записывает все. Так вот, простить нужно так, как нас учит Евангелие. Только верующий по-настоящему может простить. Почему? Потому что в Слове Божьем сказано, смотрите, как сам Христос простил, или как тот господин простил раба своего. Тут написано, Исаия 28:17, «Бросил грехи наши за хребет». Господь бросил грехи наши за хребет. А Евреям 10:17 написано, «И не вспоминает больше». То есть простить – это значит что? Это значит отпустить этот грех человека и не мстить за него. Отпустить его от себя. Как практически сделать, если он меня душит, это обида, правда? Как это сделать? Есть... Не-не-не, я вот сейчас как раз и говорю, а как освободиться от греха? Суть-то освобождения от греха заключается вот в чем. Господь говорит Римлянам 12:9, «Мне отмщение я воздам, не мстите за себя». То есть я принимаю решение, что я мстить никак не буду, потому что это мщение надо отдать Богу. Первое, да? Второе. Галатам 5:24. Обида – это плотское дело или нет? Конечно. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Что это значит? А это значит, вот эту обиду я должен передавать Христу, отдавать Христу, молить Христа, чтобы Он из сердца моего вытащил. Если Сын освободит, истинно свободны будете. Освободиться от обиды можно только благодаря Иисусу Христу. Я уже много раз приводил этот пример, и его открыто привожу, и даже фамилию называю этого человека, потому что он об этом открыто говорил на среде. У него сосед занял очень дорогую ценную отверточку с утра. Когда он вечером возвращался с работы, тот говорит, я тебе отдал. Он говорит, как это? Андрей Ветров у нас тут парень такой, брат верующий был. Он говорит, как отдал? Ну, говорит, ты видишь, у меня нету здесь на машине, значит, я тебе ее отдал. Он говорит, я отошел от него, эта отвертка как в сердце мне воткнулась. В советское время, представьте себе, импортный инструмент хороший. Он говорит, я всю ночь промучился, вот как будто в сердце, вот так больно. Молился, ну как-то вот ничего не происходит. На следующее утро иду уже возвращался, пошел на работу. Болит, вот как будто в сердце воткнуто, обида, представьте, да. Попросил ценную отверточку, тоненькую, карбюратор отрегулировать. Я ему дал, говорит, а он мне говорит, я тебе отдал. Да не отдавал он мне. И уже когда возвращался с работы, возопил, Господи, вытащи эту отвертку из сердца моего, я тебе отдаю ее. Ну, все грехи наши Христос куда? На древо, да? Вот так, очень важно свое, Господи, я тебе отдаю, вот эту обиду забери, да? И говорит, фу, вдруг легче стало. Я понял, что меня Бог освободил. Иду уже в хорошем настроении, возвращаюсь, сосед орет. Андрей, иди сюда, я нашел твою отвертку. Ну, она там в «Жигулях» за полочку запала, завалилась и все отдал. Он говорит, мне вернул эту отвертку. Но я, говорит, уже был свободен, она уже из сердца вытащена была, понимаете? А те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, что это значит? Мне отпущение я воздам. Все ваши заботы возложите на меня. Очень важно передавать, отдавать Иисусу Христу. Он же вам 10 тысяч талантов, миллиарды простил? Ну, если в грехах пересчитать. Хотите, я вам посчитаю кому-нибудь грехи, сколько у вас грехов? Кто хочет? Я легко посчитаю сейчас. Серьезно я говорю. Любому готов посчитать грехи. Ну, среднестатистически, конечно. Никто не хочет. Значит, миллиарды это там есть за ушами, да? Так вот, смотрите, Бог нам простил, и очень важно нам научиться грех против нас тоже отдать Христу. Не только свои грехи, а грех против нас тоже надо отдать Христу. Потому что эти 100 динариев, ну, 1,5 миллиона, то джипчик. Это тоже больно, согласитесь, да, машина? Извините меня, это очень больно, это не просто отвертка. Но Для кого-то и отвертка дороже машины бывает, больнее машины, понимаете? Это все зависит от нашего отношения. Так вот, дорогие мои, очень важно, так как нам прощено все грехи, и грех человека против нас тоже может освободить Христос нас, если мы на Христа переложим. Сказано, Он грехи наши вознес телом Своим на древо, на деревянное изделие, на грех. Очень важно, Господи, грех этого человека, Ты забери, вытащи эту обиду. Тебя тоже несправедливо обижали, Ты это хорошо знаешь. Вытащи, забери, умертви там со всеми моими грехами и грех этого человека против меня. Вот что значит сораспяться со Христом. А те, которые Христову распяли, плоть со страстями и похотями. Апостол Павел говорит, я сораспялся со Христом. Галатам 5:2-19, да? Распятие – это что такое? Это казнь, правда? Это казнь, растянутая по времени. Это не застрелили человека. Мучение. Так вот, очень важно вот этот грех свой вымучить и переложить на Христа до тех пор, пока свободны от него не будем. Есть хорошее сравнение. Христос на кресте мучим сколько было часов, кто знает? 6 часов. Так вот, если вы 6 часов помолитесь за эту отвертку, за вашу, может быть, растянуто по времени, может быть, за несколько лет, может быть, за один день встанете. Если вы 6 часов будете перекладывать на Христа, гарантированно свобода наступает. Если поступаете по плоти, что? Умрете. Если духом умерщвляете дела плоти, живы будете. Здесь, в этом зале, нет ни одного человека, которого за всю жизнь бы ни разу не обидели. Я в этом уверен. Но в этом зале есть люди, которые еще не отдали Христу. А очень важно научиться отдавать. Потому что если мы не милуем, можем оказаться в роли вот этого раба, понимаете, да? И еще здесь на земле услышать приговор. Она не моя или он не мой. Поэтому, дорогие мои, еще раз, как? Во-первых, вот этот отрывок, он состоит из двух частей. Во-первых, нужно научиться прощать себя. Если ты не принял благодать сам в отношении какого-то греха, ты понимаешь, Бог простил, но ты не принял. Ты настолько злой на себя и на других, что ты не принял. Ты тогда не сможешь других прощать. Поймите, нет, ну, не на что опереться. Там внутри этой благодати нет. Поэтому очень важно, если вас мучает какой-то грех в жизни, встаньте на колени и отдайте его Иисусу Христу. Примите благодать. На основании чего? 1 Петра 1:13. Припоясав чрезла ума, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать. Что значит припоясав? Это значит сосредоточьтесь на том, что благодать Божья прощает вам всякий грех, какой бы ни был в вашей жизни. Вам-то все прощено. Только примите это. И вопреки всякому своему страху и сомнению, скажите, Господи, я принимаю от Тебя прощение. Я принимаю, потому что так написано, и благодарю Тебя. Вот отсюда до отсюда 20 сантиметров, от головы до сердца. Но этот путь надо, чтобы эта мысль, она в сердце вошла, понимаете? Это первое. И если вы примете эту благодать, то вам тогда легче будет. Вы не будете бросаться и душить людей. А так мы как овчарки, понимаете? Что-то похожий грех какой-то увидели, сразу же начинаем душить. Почему? Да потому что он у нас там как заноза, вот у меня как в пальце заноза, 7 лет ее вытаскивают, все никак вытащить не могут и работать не могу. Точно так же и здесь. Она мешает. И до тех пор, пока она мешает, нет сил. Нет возможности этой рукой работать. Так и наша душа. Если там сидит какая-то заноза непрощения, мы не можем находиться в мирном отношении к людям. Мы не можем правильно себя вести. Ну, как больной человек, может себя правильно вести? У нас даже в стране оправдание есть. Ну, что на него обижаться? Он же больной, да? И вот эти больные ходят, пораженные. Так зачем ходить, если у нас исцелитель Иисус Христос говорит, на меня переложите все ваши заботы. Благодать Иисуса Христа, что прощаются все грехи, Его кровь все смывает с нас, Ну и тот грех он готов смыть, который сделан против нас, и нам дать свободу. Но для этого что нужно сделать? Переложить на Христа ту обиду, которая досталась вам, та боль, которая досталась вам. Во-первых, переложить на Христа еще раз и принять Его благодать за то, что вы сами себе не простили, а потом и грех другого человека против вас. Вот тогда ты можешь ходить свободно. Как бы ни грешил этот человек, потом, что бы он ни творил, не злоба к нему, а, знаете, вот сожаление, что он в таком бедном состоянии, бедолага, находится. Вот это вот нормальное состояние. Как у как его называли там? Самарянина. Он единственный, кто сжалился. Почему он сжалился? Зла не было в душе. Вот тогда мы, когда мы свободны своей души, тогда у нас мы готовы сжалиться над любым грехом. Он не вызывает у нас злобы, он не вызывает раздражения. У нас жалость к человеку, и тогда мы способны только помочь этому человеку. Поэтому, дорогие друзья, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Сегодня еще дома почитайте. Если бы он принял благодать, он бы благодарил, танцевал и побежал бы домой. А он не домой побежал, он не благодарил господина, он пошел душить. И многие из нас точно так же пытаются отработать. И я вам приводил уже очень давно этот пример. В Каунасе есть монастырь Пожайслис называется. Ну там суть такова, что у одного из средневековых рыцарей дочь умерла, и в память о своей дочери он построил целый монастырь женский. А на входе в этот монастырь на гранитной плите написал такую надпись: «Когда ногами прихожан будет стерта эта надпись, тогда моя душа успокоится». Это было написано в средние века. Когда Наполеон шел на Москву, он проходил через Каунас, проходил через Литву, его конница стояла в этом монастыре, копытами молотила. Но кто-то там из этих местных монахинь на эту надпись бросил деревянный щит, и сохранилась эта надпись. Так я ее сам недавно прочитал, она до сих пор жива. Вопрос, где душа тогда этого человека, который решил, что он может отработать? Он же решил отработать, да, спасение своей дочери, спасение своей души, построив монастырь. Получается, что? Благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот где наше спасение, понимаете? Мы не можем отработать своего спасения. Мы не можем заработать, мы его благодатью принимаем. А когда ты принял эту благодатью спасения, тогда у тебя внутреннее побуждение жить святой жизнью. Это нормально, естественно. Поэтому, дорогие мои, надо простить двоих. И себя, и того, кто рядом. С тем, у кого у вас родственные отношения. Прежде всего, меня. Пастор – это такой человек, который… ну, в человеческой психике есть такое понятие. Людям не нравится обличение, и они ненавидят обличителя. А у пастора должность такая, как у хорошей собаки, вовремя лаять, обличать и предупреждать. Но я вас люблю искренне, и поэтому советую. Вот благодать вот эту Христову пустите в себя, тогда вы сможете других прощать. Как это сделать? Если кому-то осталось непонятно, подойдите в кабинет, мы еще раз поговорим. Аминь.